Глава 4. Сказать, что о своем решении Курт пожалел, было нельзя. Однако спустя пару часов после этого разговора в душе поселилось нехорошее чувство. Нельзя было сказать с убежденностью, что чувство это было предощущением беды. Однако, ловя на себе все более частые и пристальные взгляды хозяйки дома, он ощущал себя потрошенным гусем, выложенным на прилавок в птичьем ряду, к которому покупатель приглядывается, пытаясь соотнести должным образом две вечные истины – цена, качество. Прошедшую беседу Курт прокрутил в памяти не раз, и не три, пытаясь отыскать в своих словах то, что могло бы насторожить Нессель или вызвать у нее ненужные подозрения. Мысль о том, что оружие лежит по-прежнему за дальней, пусть и не запертой, дверью, приходила еще не раз. В то же мгновение, однако, уходя ни с чем. Ножей, развешанных по стенам в свободном доступе, было великое множество. Да и вряд ли вообще для Макарита, прошедшего муштру учебки, могла представлять реальную опасность эта девчонка, которой наверняка нет и 18, будь она хоть 1000 раз ведьмой. С другой стороны, в ее распоряжении было тайное оружие в виде настоек и отваров, приниматели которые и впредь Курт еще не решил. А потому в неуверенности замялся, когда Нессель протянула ему очередную порцию. «Снова начнешь прикословить?» – нахмурилась она, силой впихнув стакан в его руку. «Раздумал?» «С чего бы?» Передернул плечами Курт, все же приняв снадобье, и хозяйка хмуро кивнула. «Тогда прекращай показывать норов. Условимся сразу и бесповоротно. Слушать меня и исполнять, что говорю. Или я просто ничего делать не стану. Договорились?» Уточнила она требовательно и, дождавшись кивка, кивнула в ответ. «Хорошо, встань, поешь. Можно». «Снова кисель?» Пробормотал Курт, присев к столу и заглянув в миску. «А где утреннее мясо?» «В отхожем месте, полагаю, судя по тому, сколько ты гулял. Нельзя больше», — пояснила Нессель почти сочувствующе. «Имей это в виду, когда уедешь. Чувствовать себя ты будешь хорошо, болеть больше не будет. Однако вот так просто взять и исцелить тебя совершенно, чтобы ты мог жевать жареных куропаток с перцем, я не сумею. Я всего лишь прибавлю тебе сил, чтобы ты мог делать свое дело, чтобы это не было, и бороться с остатками хвори успешнее. Но я тебя не вылечу. Понял? Избирай пищу помягче. И никакого хмельного питья, даже пива, только вода или молоко. И долго? Хотя бы пару-тройку дней». Пожала плечами Нессель и, уставив на стол каменную ступку с обломками ароматно пахнущих веточек и травы, сбросила свою охотничью куртку на скамью и завернула рукав мужской рубашки. «Умереть ты от этого, конечно, уже не умрешь, однако поиметь больной желудок на всю оставшуюся жизнь можешь вполне. Куда смотришь?» Выпросила она строго, замерев со ступкой в руках, и, проследив взгляд Курта, поджала губы, умолкнув. «Разреши?» – попросил он, и, не дожидаясь ответа, привстал и поднял свободный рукав ее рубашки выше, рассматривая три широких шва, идущих от плеча и спускающихся под локоть. «Вот это да! Кто это так тебя?» «Медведь», – ответила Нессель нехотя, рывком высвободившись, и ударила в жалобно хрустнувшие веточки пестом. «Тот, который брата...» «Не хотел бы тебя задеть, однако же мне казалось, ты можешь договориться с любым зверем в этом лесу». «Шатун», — пояснила она немного спокойнее. «Не столковались, пришлось убить». «Я уже мало чему в тебе удивляюсь», — произнес Курт недоверчиво. «Однако, верю», — поспешно согласился он, когда навстречу вскинулся острый, как нож, взгляд. «Верю, ты могла. А кто швы накладывал?» «Я? Кто же еще?» «Знаешь, весьма умело. Швы кладешь профессионально, умеешь вылечить почти уже мертвого, снимаешь боль, при виде крови явно в беспамятство не впадаешь. Тебе в ином месте попросту цены бы не было. При какой-нибудь армии. при государственных службах ты самородок, а если тебя еще и подучить, те, кому по долгу работы требуются лекари, тебя на части рвать будут». «Вот-вот», — согласилась Несель желчно, с ненавистью вдавив пест в травяные крошки. «На части, а ошметки на костер». «Брось», — покривился Корт. «Ты поняла, что я хотел сказать?» «В любом случае, в этих самых службах и без меня народу полно». Отмахнулась она одним плечом. «Уже подученных, с важными документами с печатью, в которых написано, что они лучшие лекари во всей Германии, а может и по всему белому свету, к чему им безграмотная ведьма из лесу, погреться возле нее». «Вообще говоря», — заметил Курт осторожно, — «кое-какие связи у меня есть. Если надумаешь, могу замолвить словечко». «У тебя связи, куча врагов», — перечислила она, на миг приостановив свое занятие и глядя на него сквозь прищур. «Проклятие ведьмы, благословение святого, опасная судьба и множество ран. И я вижу огонь подле тебя все время. Ты все-таки так ничего о себе и не рассказал, хотя не переставал задавать вопросы мне». «И?» – уточнил Курт как можно беспечнее. «Что ты хотела бы узнать? Ну, к примеру, что с твоими руками? Когда я тебя нашла, ты был в перчатках. И все время здесь ты стараешься не держать рук на виду. Стало быть, без них тебе неуютно. И обыкновенно ты носишь их днем и ночью. Кстати, это вредно для кожи». «Смешно», — отметил он, бросив взгляд на свои покоробленные руки и убрав их на колени. Нессель нахмурилась. «Это все равно кожа, пусть и поврежденная, и ей надо дышать». Осадила она наставительно и вновь принялась за работу. «Не заговаривай мне зубы. Или ты просто не хочешь рассказать? Или это какая-то тайна? Скажи прямо, чем вот так вывертываться. Меня это бесит». «Это не тайна», — отозвался Курт неохотно. «Просто вспоминать об этом не люблю. А перчатки ношу именно для того, чтобы всякий встречный не задавал мне подобных вопросов. Это выходка одного из моих многочисленных врагов. Я попался ему в руки и оказался связанным и запертым в полупустой комнате, где единственным, что могло мне помочь освободиться, был факел. Связан я был не веревкой, а широким крепким куском полотна, и горело оно долго». «Господи!» – болезненно передернулась Нессель. «Какая гадость! Я бы не смогла». «Смогла бы», – возразил Корт уверенно. «Мы вообще не можем даже предполагать, на что способны, пока жизнь не припрет к стенке. Ты же, судя по тому, что я успел о тебе узнать, девочка сильная». «Сам ты девочка!» Огрызнулась она, поднявшись, и с грохотом установила ступку на столешницу. «Больно много меня старше, можно думать. Поел? В постель, нечего рассиживаться». «Силу беречь должен не я, как я понимаю», — заметил Курт, однако на подушку все же перебрался, следя за тем, как Нессель заливает растолченную траву кипятком из котла. На сей раз огромного, словно походный чан для небольшой армии. И мелькнула невзначай мысль о том, что в котле этом, пожалуй, можно сварить его целиком. «Не скажешь, что мне предстоит?» «Нет», – категорично мотнула головой хозяйка, и, не набрасывая куртки, вышла за дверь. Нессель возвратилась через минуту, прикатив с собою огромную бадью, и, глядя на то, как ворочают ее тонкие руки хозяйки, Курт даже на миг усомнился в своих выводах относительно собственной безопасности. «Раздевайся», – распорядилась Нессель, с вряд ли большим усилием перетащив с огня котел, и бросила на дно бадьи большой деревянный ковш. «Сейчас принесу холодной воды. Сам справишься или помочь?» «Еще не хватало», – отозвался Курт оскорбленно, не зная, смеяться ли над припомнившимися сказками о лесных ведьмах, тщательно отмывавших своих гостей, прежде чем полакомиться онами. Вода в котле оказалась слабым отваром какой-то травы, от аромата которой ощутилась удивительная легкость в голове, Точно до сих пор он пребывал в душном и спёртом воздухе какого-нибудь подвала и вдруг шагнул на продуваемую легким ветерком улицу. Вряд ли купание в этом зелье и было обещанным лечением. Но все же некоторая, в чем-то даже неестественная бодрость появилась уже теперь. Нессель, однако, направила его в постель снова, собственноручно укрыв, тщательно и со всех сторон, словно ребенка или парализованного престарелого отца, и внушительно шлепнула по руке, пытавшейся сдвинуть одеяло в сторону. Когда вновь наполненный котел вскипел, все так же ультимативно Курт был выставлен за порог и усажен на исполняющую роль табуретки широкую плашку. На ехидное замечание о том, что ему следует пребывать в постели в состоянии плотной укутанности, он услышал обвинение в непристойности и похабных намерениях. Из-за порога вылетел комок одеяла, и дверь за его спиной захлопнулась. Плеск воды из-за двери был тихим и умиротворяющим. Только что ощущавшаяся бодрость медленно и неприметно перетекла в полное расслабление. Руки и ноги стали тяжелыми и неподъемными. И того, как он погрузился в слабое подобие сна, Курт попросту не заметил. Глаза он открыл, повинуясь невнятному тяжелому чувству, ощущая опасность подле себя и не умея определить словами или хотя бы мыслями, в чем она, и замер, глядя в темные собачьи глаза в 10 шагах от себя. У границы вырубленного свободного пространства перед лесным домиком неподвижно, прижав к задним лапам метелку хвоста, стоял огромный волк, медленно и словно нехотя поводя боками, в клочьях линялой весенней шерсти. До двери было рукой подать, однако зверю все равно потребуется куда меньше времени на прыжок, чем Курту, на то, чтобы подняться, выпутываясь из одеяла, открыть створку и захлопнуть ее за собой. «Явился!» От голоса рядом с собою Курт вздрогнул. Волк дернулся, сделав шаг назад и тут же, два вперед, припал к земле и прижал уши. Нессель, облаченная в одну рубашку и сапоги, торопливо выступила вперед, заслонив гостя. «Прекрати!» Строго велела она, и зверь вновь подался вспять, косясь на Курта настороженно и даже, кажется, с явственным оттенком гастрономического сожаления. «Не двигайся от греха!» Добавила хозяйка чуть тише и, приблизясь к волку, опустила ладонь на жесткий загривок. Зверь, подумав, завалился на бок и с готовностью растопырил передние лапы. «Давно не приходил», — пояснила Нессель, монотонно почесывая светлое звериное брюхо. «Сиди там и не рыпайся, он скоро уйдет. Убедится, что я здесь, и все как надо, и убежит». Волк ушел лишь спустя несколько минут, напоследок бросив на чужака еще один пристальный взгляд. Нессель поднялась, стряхивая шерстинки с пальцев, и обернулась с усмешкой. «Ты ему не понравился. Так надолго он в последнее время не задерживался. Наверняка сегодня ждал, когда же я разрешу ему тебя задрать. Это вместо домашнего духа? В дополнение к кошке?» Уточнил Курт, слыша, как подрагивает голос. Хозяйка покривилась. «Это не волжба. Просто однажды нашла в лесу помет из 3 щенков. Матери не было. Я провела возле них полдня, чтобы убедиться. 2 выкормить не удалось, а 1 выжил. Сначала жил здесь, а потом, само собой, убежал. Теперь приходит. Прикармливать я его давно перестала, чтобы не избаловался и не разучился сам добывать пропитание. Посему не знаю, для чего он является. Может, скучает? Или думает, что я его матушка? Подымайся!» Посерьезнев, повелела она с прежней жесткостью. «Идем!» В домике, когда Курт перешагнул порог, его встретил аромат каких-то курений и запах горячего воска. На кустарном алтаре у стены, кроме лампады, горели и обе свечи, а вот изображающей его фигурки не было. «Раздевайся!» – скомандовала Нессель. И он уточнил, не спеша исполнить распоряжение. «Опять? Мы договорились, что ты будешь выполнять мои указания», — напомнила хозяйка хмуро. «Стало быть, разделся и в постель, целиком», — уточнила она и, встретив недовольный взгляд, раздраженно добавила. «Я разглядывала тебя 3 дня, и вряд ли за последние сутки выросло что-то новое. Не валандайся и не вынуждай меня все повторять по 2 раза». «Знаю, знаю», – пробурчал Курт, вновь чувствуя себя гусем. «Только теперь в процессе вышеупомянутого потрошения. Тебя это бесит». «И молча», – дополнила Нессель, подтолкнув его в спину, когда он замешкался у кровати. Голова опустилась на подушку, как камень, и тяжесть в конечностях мгновенно растеклась по всему телу, словно огромная каменная плита придавила Курта к жесткому матрасу, покрытому свежей простыней, тоже, как и все в этом доме, пахнущей какой-то травой. Нессель остановилась рядом, ненадолго замерла, словно в нерешительности, и одним движением сбросила свою рубашку на пол. «Боже правый!» – пробормотал Курт невольно, остановившись взглядом на том, что было перед ним. Смотреть особо было не на что. Однако 3,5 месяца учебки выявили, что слабость, как оказалось, захватила далеко не все тело. «Ни звука больше!» – предупредила Нессель с явной угрозой. «И не вздумай давать волю рукам!» «Не дергайся! Это не забава! Ясно?» Отвечать он не стал, но ответа никто, похоже, и не ожидал. Подчиниться предписаниям своего лекаря всецело в этот раз не сложилось. Отгородиться от проникающего в его сознание чужого разума Курт уже не пытался, понимая, чувствуя, что в эти минуты ему не угрожает ничто и никто. Однако исполнить последнее распоряжение оказалось довольно сложно. «Болван!» – с усталой злостью выговорила Нессель, упав на подушку рядом и отирая взмокший лоб, чуть подрагивающей ладонью. «Было сказано – лежать спокойно. Было сказано – не дергаться». Возразил Курт с улыбкой, прислушиваясь к тому, как свободно дышит грудь, а в теле просыпается уже забытая легкость. И все, кажется, было сделано спокойно и без суеты. «Ты вообще ничего не должен был делать, придурок!» – осадила Нессель, закрывая глаза. «Все мог испортить!» «Однако не испортил же! У тебя все получилось! Я уже это чувствую!» Заметил Курт, склонившись губами к ее щеке, горячий, как раскаленный камень. И та отшатнулась, сонно простонав. «Уйди, Бога ради, похабник! Мне надо спать, но обязательно растолкай меня к вечеру, иначе будет скверно». «Хорошо, я...» Начал он и умолк, поняв, что Нессель его уже не слышит. Минуту Курт лежал неподвижно, подперев голову рукой и глядя на разом побледневшее лицо рядом с собою. И, вздохнув, уселся на постели, потирая глаза ладонями. «А, господи!» – пробормотал он, косясь на 2 догорающие свечи на столике. «И все ведьмы Германии мои! Медом им, что ли, возле меня намазано?» Почти все время до вечера Курт провел в праздности – наслаждаясь самой возможностью ходить, не спотыкаясь, дышать, не ощущая поминутно головокружения или боли в груди. Ближе к сумеркам, убедившись, что хозяйка спит беспробудно, в самом прямом значении этого слова, он таки заглянул за 2 двери в дальней стене. Одна из них вела в комнату, все еще жилую, либо же обжитую по необходимости, связанной с его появлением. Вторая же каморка была давно и, по сути, навсегда превращена в кладовую, где у стены на огромном сундуке стояли 2 сумки – его и почившего следователя Эрнста Хоффмана. Осмотр последней не выявил ничего особенного. Ничего примечательного, могущего натолкнуть на мысль о том, что же его ожидает в Ульме, куда следователь так спешил и куда кто-то настолько не желал его допустить. Пожитками Хоффмана был обычный дорожный скарб всякого странника, отличавшийся лишь письменным набором и тонкой, писанной мелким четким шрифтом, книги Евангелия. Такой же, как у самого Курта или любого другого следователя конгрегации. Страницы были порядком истрепаны. Из чего можно было сделать вывод? Отсылать шифрованные сообщения покойному доводилось частенько. При этом он явно не относился к тем, кто, подобно Курту, давно запомнил нужное расположение глав и строк в нужных ему местах томика. Либо же Хоффман просто-напросто испытывал частое желание перечитывать на досуге благое повествование. Евангелие Курт переложил в свою сумку, куда перекочевал и кошелек усопшего, коему теперь явно был без надобности. Оба сигнума висели на вбитом в стену гвозде поверх какого-то мешка, и Курт, уложив в свою сумку знак Хоффмана, возвратил собственный на законное место. Одежда Курта, спрятанная от нечаянного дождя под крышей низенького сарайчика, уже давно высохла, и он с удовольствием выбрался из чужого одеяния, лишь теперь ощутив себя собою в полной мере. Отыскав запасы с зерном и оценив их количество как явно малодостаточное даже для самой хозяйки, он попросту вывел коней из их импровизированного стойла и, стреножив, выпустил под деревья, добрых 2 часа до сумерек просидев непотребнейшим образом на столе снаружи домика, поглядывая попеременно то на жеребцов, то за неимением иного занятия в текст собственного Нового Завета. По временам, перелистывая страницы, пальцы запинались о гладкие деревянные бусины, и Курт ненадолго останавливался, глядя на перевешанные через ладонь четки с неясным чувством. До слов Нессель ему не приходило в голову воспринимать обретенную им когда-то вещь иначе, нежели просто предмет, пусть и столь возвышенный, пусть и полученный в дар от человека незаурядного, чьим явно исключительным деянием Курт сам же был свидетелем. До ее слов не задумывался он и над брошенным ему вслед проклятием, не вспоминал, как кольнуло тогда под ребрами, словно от удара тонким, как шило, лезвием. До встречи с этой необычной девчонкой не воспринималось всерьез многое, в том числе и собственные мысли и слова, на которые лишь теперь взглянул иначе и всерьез. Нессель он добудился не сразу. На тихий оклик по имени она даже не отозвалась, не обратила внимания и на осторожное встряхивание за плечо, и на более настойчивые попытки привести ее в чувство. Медленно и тяжело она открыла глаза, лишь когда Курт усадил ее на кровати, довольно ощутимо хлопнув по обеим щекам. Болезненный и блеклый взгляд не сразу стал осмысленным, с трудом собравшись на его лице, и Курт поспешно напомнил, не дожидаясь вполне возможной гневной отповеди, просил разбудить вечером. «Вечер!» «Пусти!» – проговорила хозяйка тихо, высвободившись и, вздрагивая словно на ветру, закуталась в одеяло по самое лицо, не с первой попытки попав ногами в сапоги. «Пусти!» – повторила Нессель настойчиво, когда он попытался поддержать ее под локоть. Кочегона прошла, пошатываясь, сняла с полки над ним заваренную утром траву и нетвердыми руками, едва не проливая, отпила несколько глотков. Минуту она стояла неподвижно, закрыв глаза, а потом, отставив сосуд с настоем обратно, спотыкаясь, выбежала из домика прочь, зажав ладонью губы. Нессель не было довольно долго. И когда Курт уже направился к двери, чтобы отыскать где-нибудь на холодной и мокрой земле ее бессознательное тело, она перевалилась через порог, глядя под ноги, сосредоточенно и мутно. «Господи!» – выдавила она почти шепотом, сев на кровати и уронив лицо в ладони. «Если б я знал, что будет так плохо!» Начал Курт, и та хрипло усмехнулась, не поднимая головы. «То что, отказался бы? Помалкивай лучше. Дай кувшин с очага». После еще нескольких глотков приступ тошноты одолел ее снова. На то, как она поджала губы и зажмурилась, Курт взглянул, поморщась, и осторожно предложил. «Быть может, до дороги я и сам смогу добраться. Не стоит тебе». «Это тебе не стоит», – отозвалась хозяйка, поставив кувшин на пол и откинулась на постель, не открывая глаз. «Без меня не выйдешь. Утром я оклемаюсь. Не навороти тут глупостей». Велела она уже почти беззвучно, вновь проваливаясь в сон. В этот раз она спала тревожно, вздрагивая и пытаясь приподняться, и от стиснутых зубов порою доносился отчетливый громкий скрип, от звука которого у Курта начинали болезненно ныть собственные челюсти. Проснулся он первым и, перевалив Нессель со своего плеча на подушку, долго лежал, всматриваясь в притихшую к утру девушку. Сейчас при свете солнца, пробивающегося в окно, еще отчетливее различалось, как она осунулась за эти часы. Бледная кожа сомкнутых век была почти прозрачной. Лежащие поверх одеяла руки наверняка светились бы мраморной белизной, если бы не покрывающий их загар. Скулы выступили остро, словно высеченной из камня статуи. И лишь нездоровый румянец и обжигающий жар, ощутимый при прикосновении, нарушал это сходство. Поднявшись, Курт еще минуту стоял у постели, глядя на измученное лицо на подушке, и, вздохнув, отправился одеваться. Нессель проснулась ближе к полудню, уже гораздо менее неживая, нежели минувшим вечером. Усевшись на постели, потянулась к стоящему на полу кувшину и надолго приникла губами к широкому горлышку, не замечая сползшего одеяла. «Как ты сегодня?» – поинтересовался Курт как можно сочувственнее. Та отставила полупустой кувшин обратно на пол и, перехватив его взгляд, подтянула одеяло на плечи. «Как ты вчера?» – отозвалась Нессель тихо, на миг снова прикрыв веки. «И я тоже не думала, что это будет настолько погано». «Тебе снились кошмары?» «Да, ты, Готтер». Начал он укоризненно, и хозяйка открыла глаза, воззрившись на Курта, как на неразумного ребенка. «Судя по тому, что вокруг меня все время что-то горело», пояснила она терпеливо, «мне мерещились твои сны, ничего связанного, только везде огонь и страх. Видно, тот случай с факелом тебя зацепил не на шутку. Или было что-то серьезнее?» Я лежал обездвиженным, истекающим кровью на полу коридора в горящем замке. Пояснил он неохотно. «Да, полагаю, это серьезно. Может, сегодня тебе никуда выходить не стоит?» «Тогда к чему было все это?» Огрызнулась Нессель устало. «Чего ради я это устроила? Ты говорил, на счету каждый день и час». «И сейчас говорю, растолкуй, как идти, и я выберусь сам». «Да пойми ты, не в тропинках дело». Нессель со вздохом поднялась и натянула лежащую на табурете рубашку. «Ты просто не сумеешь пройти там, где надо. Покружишь и возвратишься сюда. Если же пожелаешь отыскать мой дом, будет та же история, только в обратную сторону. Точно так же походишь кругами и выйдешь туда, откуда начал». «Вот оно что. А снять это ты не можешь?» «Нет, мама ставила. Посему сиди и жди», — повелела она с прежней жесткой требовательностью и скрылась в обжитой комнате. Нессель вернулась спустя несколько минут, облаченная снова в свою охотничью одежду. Пройдя к кровати, вновь приложилась к кувшину и, допив, недовольно выговорила, глядя на то, как Курт водит пером по листу пергамента перед собою. «Уже весь в своих делах, а в доме колотун. Не мог огня разжечь?» «У тебя жар. — возразил он убежденно, не отрываясь от писания. «Потому зябнешь». «Ты бездельник», — возразила она много более уверенно. «Потому отлыниваешь». Нессель выждала минуту. Ее настойчивый и рассерженный взгляд Курт ощущал макушкой, но головы не поднял, продолжая тщательно выводить буквы и завитки, имеющие для знающих людей особенный второй смысл, говорящий лучше подписей и печатей о том, кто и в каких обстоятельствах составлял тот или иной документ. Учитывая ситуацию, этот должен быть написан скрупулезно и аккуратно, с применением всех возможных способов идентификации составителя. А главное заключалось в том, что лучше показаться хамом и белоручкой, нежели раскрыть этой девице, и без того узнавшей о нем слишком много, очередную и самую главную из своих слабостей. «Захребетник!» – вытолкнула Нессель. И зло, топая сапогами, вышла из домика, от души хлопнув дверью. Несколько принесенных с собою полешек она шваркнула в очаг, развела огонь дрожащими руками и с видимым усилием дошагала до табурета, изнеможенно опустившись на потертое сиденье и упершись локтями в столешницу. Ее заметно пошатывало. Румянец, пусть и болезненный, пятнами сошел со щек, вновь оставив кожу почти серой и, казалось, сухой, словно бумага. «Мне надо будет прилечь ненадолго», — уже без прежнего ожесточения сообщила Нессель, следя за тем, как Курт оттирает от чернил полированную поверхность чеканки знака, которую только что приложил к пергаменту как печать. «Спать уже не буду, только прилечь, пока подействует. Скоро выйдем». «Не скажешь, чем это ты тут занимаешься?» «Не настаиваю, просто любопытно». «Скажу», — отозвался он, сдвинув составленный им документ на дальний конец стола. «Дай мне минуту». Затем, как он тщательно складывает письменные принадлежности, Нессель следила озадаченно. А когда Курт переставил свой табурет ближе, почти вплотную к ней, на расстояние протянутой руки, во взгляде проглянула откровенная настороженность. «Что такое?» – спросила она опасливо, стараясь держать себя твердо и прямо, как прежде, и не особенно преуспевая в своих попытках. «Что-то мне не нравится. Какое серьезное у тебя выражение лица?» «Потому что разговор у нас с тобой пойдет серьезный, Готтер», – пояснил Курт, стараясь отмерять слова и тон осмотрительно и тщательно, словно дорогостоящую пряность. «Но вначале самое главное – спасибо. Я благодарен за все, что ты для меня сделала, и не забуду этого никогда». «Ну, конечно. Судя по тому, в скольких местах ты продырявлен, лекарей в твоей жизни было немало, и будет еще с полсотни». «Немало, но не столь привлекательных». Вскользь улыбнулся Курт и договорил уже серьезно. «И не столь самоотверженных. И не всякий выдергивал меня из могилы, Готтер. Ты спасла меня от смерти. А тех, кому я обязан жизнью, выбрасывать из памяти не в моих правилах. Спасибо за все. Это первое. А теперь второе. Ты хотела знать обо мне больше». «Отчего-то мне начинает казаться, что уже не хочу». «И тем не менее, узнаешь». С мягкой настойчивостью возразил он. «Ты спрашивала, что это за медальон и что за эмблема, выжжена на моем плече. Ты сказал, это духовный орден. Я сказал, что-то вроде. Вот это...» Тихо пояснил Курт, приподняв цепочку шеи. «Называется знак». «Это...» Продолжил он, коснувшись плеча ладонью. «Печать. Такие, Готтер, сейчас есть у каждого инквизитора». Упавшее рядом безмолвие было ожидаемым. Он был готов ко всему. От немедленной попытки нападения до слез и обморока. А потому успел подхватить Нессель под локоть, когда та отшатнулась и, потеряв равновесие, едва не упала с табурета. Однако не стал ее удерживать, ощутив попытку высвободиться, тоже вполне ожидаемую. Она отступила назад, глядя на своего недавнего пациента с ненавистью и страхом. И Курт поднялся, сделав медленный, короткий шаг к ней. «Присядь, Готтер», — попросил он тихо. Та вздрогнула, словно его голос был криком, внезапно разбудившим ее среди ночи. Панический взгляд сместился в сторону, и он качнул головой. «Не надо». «Не надо? Что?» — уточнила Нессель едва слышно и сорвано, и Курт вздохнул. «Не надо смотреть на оружие с таким вожделением. Сегодня расстановка сменилась. Я в силах, а ты ослаблена. Ты не успеешь. Присядь, пожалуйста». Она не сдвинулась с места, не произнеся больше ни слова, все так же стоя в двух шагах напротив и стиснув в кулаки дрожащие пальцы. Глаза все так же горели ненавистью, все так же плескался в них страх. И из глубины, медленно и неотвратимо всплывало отчаяние. И все так же взгляд срывался вправо, на развешанные на стене ножи. «Предположим, ты сумела взять оружие», — продолжил Курт по-прежнему спокойно. «И что же, неужели сможешь убить меня?» «Проверь». Мгновение он стоял неподвижно. Наконец, отступив, подошел к стене, снял один из ножей и, возвратившись к совершенно оцепеневшей хозяйке, поднял ее руку и вложил рукоять в ладонь. «Вот нож», — выговорил Курт все так же тихо и сделал еще шаг, остановившись вплотную и понизив голос до шепота. «Вот я». Еще один миг протянулся в каменном молчании и бездвижности, внезапно разбившихся в прах от удара лезвия от доски пола. На оброненный ею нож Нессель даже не взглянула, лишь вздрогнув от глухого звона, и выдавила, обессиленно прикрыв глаза. «Сукин сын!» «Присядь!» — повторил Курт настойчиво, и, потянув ее к табурету, усадил, прислонив спиной к столу. «Тебе тяжело стоять?» «Мать предупреждала!» Тихо проронила она, глядя на свою руку, словно на предателя, внезапно возникшего рядом. «Она говорила, когда это происходит впервые, стоит проявить слабость, потерять контроль и конец». «Не кори себя», — возразил он, снова присев напротив. «Слабость здесь ни при чем. Просто я тебе понравился. Это нормально. Я всем нравлюсь. Нас этому учат». «Она попалась так же?» Не поднимая глаз, спросила Нессель тускло. «Та, чье проклятие над тобой, она была такой же, как я?» «Она была не такой, как ты. Ты спасаешь жизни. Она отнимала их». «И что теперь будет со мной?» «Ты забыла, что я сказал тебе минуту назад». Вздохнул Курт укоризненно. «Я благодарен тебе. Обыкновенно такого не говорят тем, кого намереваются убить. Разве нет? Я повторяю твои же слова. Если бы я желал тебе зла, я имел возможность сделать с тобою что угодно, пока ты спала. Ты жива до сих пор. Почему?» «Я должна вывести тебя отсюда. Вот почему!» — ответила та, по-прежнему глядя мимо его лица. Курт качнул головой. «Неубедительно. К чему бы тогда я открылся тебе сейчас? Будь в моих планах что-то дурное, я сделал бы это, когда перестал бы зависеть от тебя». «А что же тогда в твоих планах?» — уточнила Нессель, подняв, наконец, глаза. «Для чего ты рассказал о себе? Теперь? Чего ты хочешь? Поглумиться напоследок?» «Ты говорила, что видишь меня», — заметил он с укором. «Посмотри и скажи, неужели в моих мыслях есть сейчас что-то, что несет для тебя опасность?» «Я не вижу тебя больше. С той минуты, как я сказала об этом, ты не позволяешь мне видеть». «В самом деле?» Не скрывая искреннего удивления, переспросил Курт, улыбнувшись. «Еще раз спасибо. Приятный комплимент и весьма полезная информация. Из общения с тобой, Готтер, я вообще вынес много полезного. Это кроме собственной жизни». «И что это значит?» «А знаешь, ты молодец», — заметил он, ненавязчиво взяв Нессель за руку. Пальцы под его ладонью вздрогнули и вновь стиснулись в кулак, но вырваться не попытались. Я ожидал истерики, слез, паники. «Паника есть», — вяло откликнулась хозяйка. «Просто на слезы и крик у меня не осталось сил. У меня не хватило их даже на то, чтобы остаться выдержанной. Вчера. Сегодня я за это расплачиваюсь». «Брось. Неужели смогла бы зарезать того, кого 4 дня сама же и выхаживала? Ты не подняла на меня оружие не из-за того, что вчера было. Ты просто не можешь этого сделать. Это не твое. Ты просто не сможешь вот так убить человека. Быть может, к несчастью для тебя, но ты не убийца. Ты целитель. И Готтер – целитель от Бога». «А это что означает?» «Итак», – уточнил он. «Ты все же веришь в то, что я не намерен тебя арестовывать, убивать или чинить какие бы то ни было иные непотребства?» «Не знаю», — ответила Нессель, все же высвободив руку. «Я уже ни в чем не уверена. Мне плохо. У меня кружится голова. Я устала. Я туго соображаю и хочу спать. И узнать вот так вдруг, что в моем доме инквизитор. Вот значит... «Для чего было столько вопросов?» С внезапным озлоблением вытолкнула она. «Приглядывался, допрашивал из-под тишка?» «Отнекиваться не стану», — согласился Корт. «Да, присматривался. Да, решал, как с тобою быть. Да, испытывал, проверял, провоцировал. Да». «Сволочь!» — прошипела она с чувством. И Корт невесело усмехнулся. «Поверь, я прекрасно понимаю, что ты испытываешь. Зло разбирает. Оскорбленное самолюбие. Обида на преданное доверие. Я хорошо знаю, что такое быть обманутым, Готтер. И сейчас далек от того, чтобы торжествовать и упиваться собственным превосходством. Да, это моя работа – присматриваться, проверять, влезать в душу». «И убивать таких, как я». «Таких, как ты, Готтер. Конгрегация набирает на службу», – возразил Корт и, встретив недоверчивый, изумленный взгляд, кивнул. «Твои соседи были правы. Сейчас все иначе. Все изменилось». «Изменилось?» – переспросила Нессель с ненавистью. «Полгода назад деревенские, вернувшиеся с ярмарки, взахлеб рассказывали мне, как в Эхингене жгли старика. Заживо!» 4 месяца назад я тоже сжег одного старика», – отозвался он. «Ему было под 200 лет, а любимым его развлечением было поднимать из праха умерших и делать из них своих служителей. Правда, он называл это паствой. Да, я забыл упомянуть о том, что вышел на него, расследуя смерть 3 детей, изуверски зарезанных с целью жертвоприношения. Таких, да, убиваю». Нессель промолчала, отвернувшись, и он вздохнул. «Я понимаю, что сейчас ты не скажешь «да, конечно, вы славные ребята». Я не жду, что ты разом выбросишь из головы все, что слышала и копила в душе всю предшествующую жизнь». «А чего тогда ты ждешь?» – оборвала она устало. «Чего ты, в конце концов, хочешь от меня?» «Я хочу, чтобы ты подумала над тем, что услышала от меня, от других, над тем, что узнала. Просто подумай. Признай, ты не выходишь отсюда не только потому, что опасаешься вражды деревенских соседей. Просто все, что ждет тебя за пределами этого леса, это не твое. Эти всевозможные петры с кошками, грядки с капустой, загоны со свиньями и дерьмом. Твое дело – помогать людям. Это твое призвание. Ты этого хочешь? Признай, ты радуешься, когда кто-то из этих людей ищет твоей помощи, потому что это позволяет тебе делать то, к чему единственному у тебя лежит душа». «И как это понимать?» – тускло спросила Нессель. Курт пожал плечами. «Это решать тебе. Ты ведь умная девочка, Готтер, и я не стану ходить вокруг да около, пытаясь сбить тебя с толку. Скажу сразу. я надеюсь склонить тебя к мысли о службе в конгрегации. По мне судя, ты должна понять, насколько такие лекари нам необходимы». «Меня? В инквизицию?» Выдавила Нессель возмущенно и удивленно. Он кивнул. «Да, тебя. Да, в инквизицию. Знаю, что ты сейчас хочешь сказать. Ты молчишь лишь потому, что теряешься в словах. Их множество, весьма нелестных. Знаю. Я не намерен требовать от тебя ответа теперь же. Не буду соблазнять всеми теми преимуществами и благами, каковы ты обретешь, поступив на службу в конгрегацию. Ты просто не станешь меня слушать. Не буду запугивать. Сейчас это не принято». «Врешь», – проронила она тускло. Курт усмехнулся, покаянно прижав ладонь к груди. «Верно. Это неправда. Точнее, полуправда. И сейчас подобные методы применимы. Но не всегда. И не ко всем. И не всеми. Правда в том, что я не хочу и не буду запугивать тебя. Я всего лишь дам тебе возможность выбрать самой из множества возможных путей. Путь первый. Приходи к нам. Поверь, это не страшно. И, к прочему, откроет тебе множество новых знаний. Тех самых, что известны этим эскулапам с важными документами. А также тех, что им не известны. И известны никогда не будут. Только вообрази, сколького ты не знаешь». И что это даст в дополнение к твоим собственным познаниям? Путь второй. Живи, как жила. «И мне позволят?» Криво усмехнулась Нессель, тяжело приподняв голову. «Ты не пошлешь сюда кого-нибудь, кто меня вытащит из леса силой, посадит в какой-нибудь подвал и там заставит врачевать твоих приятелей? Или на помост, когда откажусь?» «Ты как будто упоминала о том, что дорогу к твоему дому отыскать невозможно. Если у вас на службе мне подобные, расплюнуть!» «Я вообще никому не скажу о том, что здесь произошло», – заверил Курт твердо. «Никто не узнает о тебе. И если тебе впрямь захочется остаться здесь, в этом лесу, не скажу, что я это понимаю, что одобрю это в душе». Тем не менее, неволить тебя не буду. Поступай, как знаешь. Однако, если ты не захочешь принять мое предложение, но и обитать здесь в одиночестве тебе тоже приестся, у тебя есть третий путь. Нечто среднее между двумя вариантами, предложенными ранее. Живи сама по себе и занимайся любимым делом. Но только среди людей, а не в окружении волков, медведей, шатунов и кошек. Ведь рано или поздно, одну из этих дорог тебе придется выбрать. Ты сама сказала, это не мечта всей твоей жизни, такое существование. Ты еще девочка, Готтер, однако вскоре повзрослеешь. И тогда это одиночество станет тяготить еще больше. Тогда оно выгонит тебя к людям или же добьет, наконец, и сделает похожей на одну из тех, о ком ты же и упомянула. Кто живет в глуши всю свою жизнь, превращаясь в старую ведьму из людских преданий, полусумасшедшую и одичалую. Мне не хотелось бы узнать однажды, что именно это с тобою и произошло. Это единственное, чем я могу отплатить за то, что ты для меня сделала. Могу помочь тебе устроить свое будущее. Если ты решишься оставить свою отшельническую жизнь, тогда вот это...» Курт кивнул на составленный им документ. Однако Нессель, на лежащую поодаль трубку пергамента, не обернулась, отведя от нее взгляд еще дальше. «Это будет твоей охранной грамотой. Если к тебе прицепится не в меру благочестивый священник или мирянин, если какой-нибудь инквизитор станет докучать вопросами, просто ткни их в это носом». «Я не могу прочесть, что там написано». С прежней враждебностью, однако уже менее убежденно, возразила Нессель. «Быть может, там сказано «убить на месте»?» «Там сказано, Готтер, что ты имеешь право заниматься тем, чем занимаешься, где угодно, в любом городе, деревне или в чистом поле, хоть посреди пустыни, если б таковые в Германии имелись, и что у конгрегации к тебе нет никаких претензий. Ты ведь знаешь, что сейчас Я откровенен, зная, что теперь я не сказал ни слова лжи. Ты видишь это, верно ведь? Так значит, вас учат нравиться? Болезненно усмехнулась Нессель. Ты был недурным учеником, это заметно. А тебя мать этому не учила? Спросил Курт, вновь взяв ее за руку, и, не дождавшись ответа, улыбнулся. «Стало быть, это талант от природы». «Ты омерзительный, гнусный, двуличный подлец!» Отозвалась та тихо, не высвободив, однако, ладони из его пальцев. «Что ты сделал со мной, что я не могу просто послать тебя куда подальше, а сижу и слушаю все это? И кому, что такого сделала я, что ты свалился на мою голову?» «Ты сама сказала». «Так было надо», — ответил Курт серьезно и, взглянув в ее совершенно посеревшее лицо, поднялся. «Мне кажется, настало время сейчас окончить этот разговор. Я сказал все, что мог. Тебе же остается лишь думать над моими словами. Ты в самом деле должна прилечь, Готтер. Я вижу тебя дурно». «Голова кругом», — прошептала Нессель бессильно, когда он бережно, словно слепую, довел ее до кровати. Подушка, покрытая выбеленным полотном, была одного цвета с ее лицом, и пересохшие губы едва шевелились, выталкивая слова через силу. «Не буду думать. Не могу сейчас. Не хочу. Плевать на все. Уйди!» Попросила она едва слышно. «Видеть тебя сейчас не могу. Уйди, Бога ради. Мне нужен час покоя. Иначе сегодня я с места не сдвинусь, и ты завязнешь здесь еще самое малое на сутки». В иных обстоятельствах я бы сказал, что это не так уж и плохо. «Уйди», — повторила Нессель, отвернувшись к стене, и закрыла глаза, подтянув одеяло к самому лицу. Она проспала 2,5 часа. Проснувшись, долго смотрела в потолок, словно припоминая что-то, а потом вскочила, сев на постели и глядя на Курта напряженно и остро, будто хищный зверек, внезапно застигнутый в доме. «Как чувствуешь себя?» – спросил он участливо. «Выглядишь лучше». Нессель сидела молча и неподвижно еще полминуты, сминая одеяло в пальцах и, поднявшись, выговорила строго и жестко. «Напрасно ты дал мне уснуть. Потеряли время». «Тебе это было необходимо», — возразил он. «Бывает, что лучше думается так». На мгновение она замерла, глядя в сторону, и, не ответив, кивнула на дверь. «Приготовь коней. Я сейчас соберусь». О прошедшем разговоре Нессель не упомянула ни словом. Она вовсе избегала говорить, ограничиваясь скупыми, сжатыми, как кулак, фразами, необходимыми по делу. И тогда в ее голосе слышалась явственная обида, потерянность и усталость. Сборы были недолгими. Дорожная сумка уже была приторочена к седлу. Оружие, лежащее все эти дни в кладовой, возвращено на свое обыкновенное место. Сумку Эрнста Хоффмана и его жеребца Курт предпочел оставить, дабы не отягощать себя излишним грузом и заботами. Сквозь лес шли пешком. Ведомый в поводу жеребец недовольно мотал головой, фыркая, когда голые невысокие деревья задевали его по морде. Несколько раз поонай же обрел и майстер-инквизитор, когда идущая впереди молчаливая проводница отпускала низкие ветки раньше, чем он успевал подставить руку. О том, делалось ли это с умыслом, Курт даже не гадал. Трижды за время пути Нессель останавливалась, приседала на упавшее дерево или высохший пень, опустив на руки голову и медленно, опасливо переводила дыхание. Возвратившийся было цвет ее лица вновь потускнел, и было видно, как дрожат ее руки, когда она поправляет сбившуюся куртку или отводит в сторону ветки, преграждающие тропу. Дорога возникла впереди внезапно, казалось, для нее же самой. Несколько долгих секунд она стояла, не двигаясь, придерживаясь ладонью за ствол прямой, как стрела сосны, и глядя на плотно протоптанный тракт в 5 шагах от себя. Конь, завидя свободное пространство, рванул вперед, и Курт дернул повод, осадив его. От громкого фырканья за спиною Нессель вздрогнула, обернувшись, и медленно, словно сквозь силу, кивнула через плечо вправо. «Тебе туда», — пояснила она коротко. «В деревне подскажут, в какой стороне твой ульм». «Не прощаясь», — укоризненно произнес Курт, когда Нессель развернулась, и та пожала плечами, не глядя в его сторону. «Прощайте, майстер-инквизитор. Желаю успехов». «Прекрати». Он перехватил девушку за локоть. Та, споткнувшись, упала на его плечо. И он снова не стал задерживать внимание на том, было ли это движение, и в самом деле невольным и нечаянным. «Уходи», — попросила она тихо, не поднимая головы. «Или дай мне уйти». «Неужели мы не можем расстаться добрыми знакомыми, потому что все дело в знаке?» «Нет, просто надо было слушать маму», — возразила Нессель, неловко улыбнувшись. «Но это пройдет. Прощай, Курт». «Курт Гессе», — уточнил он. «Запомни, если вдруг будут неприятности, всякое может случиться, понимаешь ведь. Курт Гессе, следователь первого ранга. В любом отделении конгрегации скажи, и меня отыщут, если буду нужен». «Если будешь жив», — оборвала Нессель, оттолкнув его от себя, и отступила назад сама. «Смотри внимательней за спину», — договорила она серьезно, и, развернувшись, зашагала прочь. Курт стоял неподвижно, глядя вслед, пока она, так ни разу и не обернувшись, не скрылась за плотными стволами голых темных деревьев. В седло он вспрыгнул, все еще ожидая приступа рези в груди или головокружения. Но скорее, по сложившейся за последние дни привычке тела, нежели всерьез воспринимая возникшую вдруг мысль. Мысль же невзначай шепнула о том, что оскорбленная дезинформацией Нессель могла возыметь желание отобрать подаренные силы назад. Требуется ли для подобных действий нечто аналогичное произошедшему накануне, он не имел представления. А посему, теоретически, готов был и к подобному повороту дела. Работа с агентурой во всех ее проявлениях вообще никогда не была сильной стороной следователя Гессе. Вербовать походи кого угодно, вне зависимости от взгляда на конгрегацию или на него самого, как это ухитрялся делать один из бывших сослуживцев, Курт не умел. Практически каждый из привлеченных им к сотрудничеству принимал предложенную сторону исключительно на основе личного отношения, будучи или полагая себя другом, приятелем или добрым знакомым. В вербовке же особей женского пола, как предостерегал некогда все тот же сослуживец, всегда есть определенный риск, степень которого следует точно, а главное, вовремя определить. Градаций, разновидностей и типов этого риска – суть великое множество. От опасности получить по физиономии до угрозы потерять агента, информацию, а то и собственную жизнь. Во всем прочем, Курт, однако, вполне мог похвастать способностью верно и почти сходу определять психологический тип собеседника, а посему надеялся, что его премьерное выступление в этой роли прошло достаточно успешно, чтобы не беспокоиться о том, что своими действиями и словами он нажил врага себе лично и конгрегации в целом. Однако между вынуждением к признанию и вербовкой имелось одно весьма существенное отличие. В беседах с арестованным можно не церемониться ни с методами, ни со словами, ни с посулами, ибо конечный результат, раскрытое дело, остается неизменным. И от ненависти к следователю или внезапной перемены задержанным своего мнения не зависит. В работе же с потенциальным агентом и слова, и даже взгляд или тон следует контролировать и вымерять. Ибо если уже после начала работы агент или новый служитель внезапно ощутит себя одураченным, если заподозрит, что данные ему обещания не исполняются, либо же не соответствуют его чаяниям, если в конце концов проникнется по какой-либо причине антипатией к своему вербовщику, рухнуть может все. Собственно говоря, между агентом и привлеченным к службе также была своя, причем немалая разница. Агент вполне мог не испытывать к своему работодателю ни теплых чувств, ни особенной преданности, и безопасность в подобных случаях блюлась точной дозировкой информации, известной ему. Служитель же, работающий исключительно за плату, либо лишь из соображений личной симпатии, был явлением скверным, нежелательным и, вообще говоря, опасным. Примерно по той же причине майстер-инквизитор с крамольным неприятием относился к древним христианам, начавшим карьеру святого со смены язычества на веру Христову всего лишь из-за обстоятельств. Услышав, например, от потенциальной невесты либо жениха требование принять крещение и отречься от прежней веры. Упертый язычник в этом плане вызывал гораздо большее уважение. О том, стал ли для упрямой ведьмы подобным обстоятельством Курт, думать было уже поздно. Однако думалось само собою. Снова и снова прогоняя в голове собственное поведение и слова, он вынужден был признать, что именно так и действовал, стремясь выманить эту одаренную девицу из ее норы. Возымели ли его попытки хоть какое-то действие, или же, возвратившись в свой одинокий домик, Нессель швырнет написанный им документ в очаг, снабдив Курта очередным проклятием, можно было лишь догадываться. В конце концов, оставалась и немалая вероятность того, что ее сегодняшняя подавленность и несдержанность есть не более чем следствие утомления. Отоспавшись и восстановив силы, она вполне может посмеяться над собою, над своим гостем и, отчитав себя за временную слабость и утрату самообладания, заживет как прежде, попросту выбросив все произошедшее из головы и приспособив пергамент с печатью в качестве подставки под сковороду.